Кефер старательно произнес заклинание, и в центре комнаты открылся портал, за которым клубился черный, как смоль, туман. Его даже туманом назвать было нельзя. Это было что-то напоминающее густую вязкую патоку, медленно закручивающуюся в жуткие спирали. «Вас приветствует Бюро добрых услуг», — донесся оттуда вежливый женский голос. «Чем мы можем вам помочь?» «А вы что, любые услуги оказываете?» — настороженно спросил Кефер. «Разумеется, нет. Наши услуги довольно специфичны. Предупреждаем сразу, что добрые они только для заказчика и очень недобрые для того, кого заказали, и оплата вперед. Это наше правило. Так что вам угодно?» «Ученичка надо одного убрать». «Нет проблем. Вы обратились по адресу?» — провоковал из портала тот же голосок. «Перейдем к нашему гонорару. Согласно нашим данным, вызов пришел из 13-го измерения системы Тукана. Так, Туманный Альдерон, Академия колдовства, ведьмовства и навства, кабинет личных апартаментов, заместитель ректора Академии, некоего Кефера. Все верно?» «Все», — прошептал потрясенный Кефер. «Мы говорим с хозяином кабинета?» «Да». «Это облегчает дело. В соседнем помещении у вас должны храниться следующие артефакты. Первое. Шапка-невидимка, одна штука. Второе. Сапоги-скороходы, одна пара». «Да мало ли что у меня там хранится», — нахмурился Кефер. «Какое вам до этого дело?» «Большое. Это наш гонорар. Несите все сюда, и в вашем распоряжении окажется прекрасный специалист». «Да вы с ума сошли! За одного идиота такие ценности?» «Одну минуточку, я посовещаюсь с шефом». За порталом зашелестели бумаги. Раздались невнятные голоса. Кефер напряг слух физически и магически. «Шеф, у нас сложный клиент». «В чем дело?» «У него проблемы с затребованным гонораром». «Он что, не может или не хочет?» «Пока только не хочет. Он еще не знает, что уже не может. У него недавно все украли». Заместитель ректора побелел. На негнущихся ногах прошел в соседнюю комнату, сделал пас, и наведенные Диффенбахе мороки исчезли. Кефир обозрел опустевшие стеллажи и вернулся обратно, держась двумя руками за сердце. «Тогда пусть заплатит неустойку за ложный вызов, и пошлите его куда подальше». «А если и неустойку не оплатит, куда он денется? Объясните, что его-то мы обслужим без заказа и вне очереди». Кефир сразу понял, как его будут обслуживать. «Я заплачу!» — прохрипел он. «Помогите мне разделаться с этой заразой, и я вам все отдам!» «Вообще-то это не в наших правилах», — вежливо ответил тот же голос. «Но ладно, в порядке исключения мы пойдем вам навстречу, если в качестве предоплаты вы отдадите нам книгу теней». «Вы с кем разговариваете?» — прошипел Кефир, и столько в его голосе было ненависти и злобы, что с другой стороны портала воцарилась тишина. «Да у меня правая рука Дьяга на цепи не одну тысячу лет сидела». Насчет сроков заключения Абдулы Кефир, конечно, немного приврал, но Бюро добрых услуг было в тот момент не до подсчетов, ибо клиент начал откровенно наезжать. «Армагеддон, в качестве оплаты получить не хотите?» Магистр треснул посохом об пол. Земля разверзлась, и в его руку прыгнул сгусток тьмы, мгновенно превратившийся в нечто ребристое, яйцеобразной формы со странным отростком на торце. На отростке под колечком торчал свиток пергамента. — Ну что, готовы? Портал завибрировал. — Шеф, у него сгусток Армагеддона, я отсюда чую. После секундного замешательства из портала донесся вкрадчивый голос шефа. Просим прощения, оказывается, перед нами действительно достойный клиент. Мы согласны на такую оплату и готовы предоставить вам специалиста. Самого лучшего? Разумеется, 9-й категории, самой высшей, под номером 13. За порталом кто-то подозрительно хрюкнул. Это такой зверь, для которого и заданий-то трудно придумать. Мы ему даже оружие боимся доверять, но ради вас готовы на все. Давайте своего спеца. А гонора... Сначала спеца, — рявкнул Кефир. Как скажете. Агент 13 на выход. Из портала вылетел огромный чемодан, следом выплыло нечто, укутанное в вуаль тьмы. Теперь гонорар. Ловите. Сгусток Армагеддона полетел в портал. — Я надеюсь, инструкция прилагается? — Ну да, — хмыкнул Кефир. — Она там, под колечком. — Разберемся. — Ну, разберетесь или нет, не знаю. Потер руки, очень довольный собой Кефир. — А последний представитель вашего мира теперь на меня попашет. В портале что-то зашуршало, потом раздался вопль. «Держите чеку, колечко назад! Я инструкцию успела прочитать!» Несколько секунд общей паники закончились облегченным вздохом. «Вы, оказывается, шутник, господин Кефер. Мы любим хорошие шутки, оценили. До встречи, господин Кефер!» Портал захлопнулся. «Наивные!» — пробормотал магистр. Он точно знал, что если его заказ будет выполнен, ему никакие наемные убийцы не будут страшны. «Ну, потолкуем?» — повернулся он к агенту номер 13. «Я вас слушаю», — прожурчал из сгустка тьмы нежный девичий голосок. «Такой нежный!» что он сразил заместителя ректора по учебной части на повал. Сразу и безоговорочно. Даже проблемы и мечты о мировом господстве отошли куда-то в сторону. А-а-а! Вуаль тьмы спала, явив взору пораженного магистра девушку буквально неземной красоты. Торопливо вскочив с кресла, он галантно топырил зад. — Прошу садиться, мисс. И тут до него дошло. Позвольте, а вы кто? — Баньша. Вам это ни о чем не говорит? — Нет. — Понимаю. Меня предупредили, что с вашим миром наша фирма не имела контактов уже 6000 лет. Неудивительно, что о нас забыли. — Ничего, вспомнят, и не волнуйтесь, я профессионал. — Тут какая-то ошибка, — деликатно кашлял Кефер. — Я заказывал профессионала несколько иного профиля. Нет-нет, вы не подумайте, против вас лично я ничего не имею, очень даже приятственно. — Посмотрите в окно. Ласково попросила Банша. Небо совсем недавно было ясное. Полыхнула молния, рокочущие громовые раскаты заглушили изумленный возглас Кефира. Хлынул ливень. По крыше застучали крупные градины. «Даже природа плачет, когда...» — вспомнил магистр. «Вот я и хотела бы узнать, по ком эта природа плачет?» Проворковала Банша. — Не подскажете? По-моему, пора приступить к делу. — Да, — выдавил из себя Кефир. Тогда все данные на объект сюда, на стол. В голосе Банши зазвенел металл. Какие данные? Потряс головой Кефир. Кошмар. До чего дикий мир. 6000 лет прошло, а не все по старинке. Мне нужны следующие данные. Фамилия, имя, отчество объекта, дата рождения, национальность, вероисповедание, где прописан, пути следования и вообще все, что необходимо для работы. Или вы думаете, что я буду бормотать глупые заклинания? А вдруг у него природная антимагическая блокада? А если зеркальная, так меня же этим заклинанием и прибьет? Каменный век. Так мы будем работать или нет? Эта энергичная тирада произвела впечатление на заместителя ректора по учебной части. Все, понял. Значит так, зовут его Арчибальд Орлийский. Графство такое есть. Папеньку его, как и графство, Орли зовут. Так что Орлийский — это и отчество, и фамилия заодно. Национальность — из Гиперии он, значит, гипериец и есть. 20 годиков ему, это я точно знаю. Вот только насчет прописки не пойму, а это что такое? Действительно, дикий мир. Как только здесь спецслужбы своих граждан отслеживают. Ну, скажем так, где живет в настоящее время. Так здесь, в Академии, живет. Обрадовался Кефир. Это облегчает дело. Глядишь, за месяц управлюсь. Да ты что? Сполошился магистр. Мне надо срочно, быстро. Быстро только кошки родятся. Вы обратились к профессионалу, который считает своим долгом сделать работу чисто, так, чтобы комар носа не подточил. Надо войти в контакт с объектом, изучить маршруты его следования, выбрать место для засады, наметить пути отхода. На все это нужно время. Кстати, моя легализация в Академии — ваша проблема. Но вы хотите, чтобы подозрение потом пало на вас? Ну что вы, нет, конечно. Значит, вы хотите, чтобы подозрение пало на меня? Банша начала приподниматься. Вы меня не так поняли. Расстроился Кефир. Я оскорблена в лучших чувствах. Да поймите вы, заказывая специалиста, я рассчитывал, что он решит мою проблему сразу. Хе, детский сад, покачала головой Банша. Тяжелый случай. Ладно, для начала организуйте мне должность преподавателя Академии, чтобы я могла присмотреться к объекту. Потом получите следующие инструкции. Да как я вас представлю? У нас в Светлых Королевствах каждый маг на учете. И этому вас надо учить. Из чемодана Банши вынырнул прозрачный пакетик с белым порошком внутри. Нормальные люди при поступлении на работу проставляются. Подсыпьте всем в вино, и никаких вопросов ни у кого не будет. Вы думаете? Кефир с сомнением повертел в руках пакет. Знаю. Есть небольшой побочный эффект, но это не страшно. Подпишите дополнительные соглашения. На стол перед магистром лег чистый лист бумаги. Какое еще соглашение? Я вынужден решать за вас несвойственные мне проблемы. Это должно быть оплачено отдельно. Ну, бланк пустой? Пока пустой, согласилась Банша, протягивая ему острую заколку. Но я это исправлю. Подписи кровью вон там, в самом низу. Кефир думал недолго. Он знал, цена этой бумаги ноль, чего бы туда ни записали. Как только ключ от ларца хаоса окажется у него в руках, он всем покажет. Магистр ткнул булавкой в палец и взялся за перо.